Глава 13. Ответы во всех тестах на уровень знаний Иван выбирала наугад. Пока учиться казалось труднее, чем выживать на улице. Один взгляд на эти тесты уже выматывал ее так, что гудела голова. Она физически могла почувствовать, как напряжены извилины в ее мозгу. Стрелка настенных часов над доской двигалась мучительно медленно, а порой даже казалось, что она, будто издеваясь, стоит на месте, пока учительница все тараторит и тараторит, пытаясь помочь ей с последним тестом по алгебре. Вдобавок, Иван не привыкла жить без телефона дольше часа. Ей для успокоения нужно было хоть иногда в него заглядывать, чтобы не терять чувство реальности. Невольно она задумалась, а так ли ей нужен этот альтернат? Не стоит он этих мучений. Вполне хватит денег, оставленных отцом, и семейного поместья, чтобы спокойно прожить остаток дней. Но отец ведь владел миллиардами. Они очень помогли бы Эмире получить хорошее образование, устроить всю его жизнь и больше никогда ни в чем не нуждаться. И потом, сколько же всего можно накупить на такие деньги? Да хотя бы на миллион. Только мечты о будущем, где эти деньги уже есть у нее на руках, не давали ей стукнуть кулаком по столу, снести лист с тестом, тетрадку и выпорхнуть из кабинета на свободу. Наконец, уроки закончились. Иван вернули телефон. На экране ее встретили десятки уведомлений и кричащая новостная строка, от которой она разинула рот. Иван выскочила в коридор. Напротив, прислонившись спиной к стене, стояла Эмири. «Это что такое?» — воскликнула Иван, разворачивая телефон экраном вперед. «Вот у тени и спросим». Они отправились в жилой корпус. Эймери подвел ее к двери с рукописной табличкой «Тут живет тень» и несколько раз постучал. «Да, войдите», — послышалось за дверью, но словно издалека. Иван открыла дверь и влетела в комнату, возмущаясь. «Меня не было всего несколько часов, а у вас уже теракты и скандалы мирового уровня. Я говорила, что эти уроки до добра не доведут». Она замерла. В серенькой комнате никого. Кровать прибрана, шторы задвинуты. Вещи на столах и тумбах поставлены ровно, точно по линеечке, и нигде не пылинки. Нет даже ощущения, что здесь кто-то живет. «Не поняла». «Я тут». Дверцы шкафа у левой стены приоткрылись. И из него на четвереньках выпал тень, неловко улыбаясь. «Простите, я был занят». «А ты что в шкафу забыл?» — спросила Иван. «Потайная комната?» — подал голос Эймери, стоявший у входа. «Да, можете проходить, если хотите». «Конечно, хочу». Иван кинулась к шкафу и опустилась на колени. «Всегда хотела так сделать, словно пробираешься в Нарнию. Эймери, давай сюда». Тот лишь вздохнул, неохотно подошел к шкафу и пополз за ней, задевая головой одежду на вешалках. В какой-то момент холод дерева под ладонями сменился шершавым мягким паласом, а полумрак рассеял теплый свет крошечных потолочных ламп. Иван встала на ноги и осмотрела комнатку с темно-синими стенами и невысоким потолком. Кругом были стеллажи, до отказа забитые книгами и папками с торчащими листами, а у дальней стены слева — рабочий стол с включенной лампой. «Добро пожаловать в мой маленький кабинет, он же архив». Тень забрался в комнату следом за ними. «Ого! Обалдеть просто!» Иван принялась обходить стеллажи. «Это ты столько книг прочитал?» «Это, скажем так, книги и летописи разных эпох. Храню на память обо всех цивилизациях, которые застал и от которых что-то осталось». Иван вытащила одну из книг, делая вид, словно не замечает на себе долгий осуждающий взгляд Эймери. «Посмотри, тут текст такой непонятный». «Это Мэнский». Тень встал рядом, на Иван повеяло теплым запахом кофе и старых страниц. Сейчас уже мертвый язык. На нем говорили жители острова Мэн. «А разве его не пытаются возродить?» — спросила Эймери. «Пытаются, но они изучают скорее новомэнский. Последний носитель мэнского умер в 70-х годах». «О, так этот язык умер относительно недавно». Иван поставила книгу обратно на полку и, чуть сутулившись, принялась ощупывать корешки в поисках новой находки. «А есть такие, которые умерли прям давно?» «Иван, мы тут не за этим», — напомнил ей Эймери мягко. «А, точно!» Она развернулась к тени, едва не столкнувшись с ним. «Что случилось? Теперь все о тебе знают?» Грудь тени резко поднялась, но Иван не услышала, чтобы он вздыхал. Обычно яркий янтарь в глазах будто потускнел. Он прошел к столу и сел рядом на пол. «Мне пришлось раскрыть свою личность, чтобы спасти людей». «Я видел прямой эфир. Пришлось даже прервать тренировку», — сказала Эймери. «Ты принял верное решение». «Что вообще вы делали в том торговом центре?» Иван подошла поближе к тени. Хотела сесть рядом, но тут поняла, что, очевидно, он не зря отошел подальше. «Мы пошли туда поговорить с старой Кастанедой, свидетельницей работы живых статуй. Уже назначили с ней встречу, как вдруг на центр напали. Враги знали, что мы будем именно в том месте, именно в то время. Они были подготовлены, а значит, узнали обо всем заранее». «И что это значит?» «Что вас слили», — ответила Эймери невозмутимо. «И уже не в первый раз. Когда меня похитили, и вот теперь снова. О нашей с Айрис вылазке знали только мы с ней, Кларк и один политик». «Может, кто-то еще?» — предположила Иван. «Возможно, конечно. Кларк рассказала об этом еще кому-то сверху, и утечка произошла оттуда. Не удивлюсь, если это Хантер постарался. Пока нам сложно оценить его влияние и связи. В любом случае, мы с альтернатом...» Он дернул головой и прищурился, будто мог что-то рассмотреть на полу. «У нас сейчас очень напряженные отношения». «Вы типа поссорились с Кларк?» Иван даже представить это боялась. «Очевидно, что по голове их не погладили». Эймери достал телефон из кармана и стал листать ленту. «В интернете люди обеспокоены, но я бы не сказал, что они недовольны. Все упреки в основном в адрес правительства. Есть те, кто питают к вам симпатию и считают, что ты поступил правильно. Конкретно к тебе люди пока удивительно лояльны». Тень поднял голову, глаза расширились, засияли с новой силой, а уголки разомкнувшихся губ приподнялись. «Еще активно обсуждают аномалии». Эймери продолжал листать ленту. «Люди вспомнили книги о древних существах и полагают, что речь о них. В общем, тут много теорий. Соцсети кишат ими. Скептически настроенных людей тоже немало. Нужно быть упрямым ослом, чтобы оставаться скептиком после всего, что мы увидели», — усмехнулась Иван, махнув на Эймери рукой. «А что СМИ?» — тихонько спросил Тень. «Американские в основном льют воду. Говорят, что это обычный теракт. А вот европейские и азиатские СМИ прямо заявляют, что ты — некое сильное существо, втянутое в человеческие проблемы». «Ну-ка, ну-ка!» Иван заглянула в собственную новостную ленту. И первый же короткий ролик заставил ее взвизгнуть. «Тут пишут, что ты красивый, и спрашивают. Та девушка сказала, что же будет, если ты влюбишься, после того, как от его слов заискрилась проводка. Она имела в виду, что из-за сильных эмоций он может что-то сломать?» Иван не могла одолеть хихиканье. Ей страсть, как хотелось смеяться во весь голос. Она чувствовала, как у нее горят щеки и начинает болеть пресс от напряжения. И тут же отвечают: «Так вы хотите сказать, что этот красавчик еще не влюблялся? Девочки, нам предстоит работа». Иван не вынесла этого. Прислонившись к шкафу и схватившись за живот свободной рукой, она разразилась громким смехом. «Как же я люблю интернет!» Она закрыла руками, пылающее от смущения лицо. «Не успел ты маску снять, а у тебя уже готовый клуб воздыхательниц». «Это хорошо, что люди относятся к ситуации с юмором». Иван чувствовала по голосу Эймери, что тот тоже улыбается. «Да, вообще, люди так любят переводить в шутку серьезные вещи, даже собственные трагедии». «Они так справляются со стрессом», — пояснил Тень смущенно. Было видно, что ему неловко слышать о себе такие вещи, но Иван не могла остановиться. «Но я что-то не вижу напуганных людей. Только девушек, готовых быть с тобой просто из-за того, что ты красивый. Если они узнают, какой ты чистюля и на все руки мастер, то, боюсь, даже твоя способность испепелять все живое никого не остановит. Времена нынче тяжелые, хороших парней мало. Некоторые даже мечтают быть с картонными нарисованными мужиками. Так что ты еще ничего». «Ладно, хватит его смущать». Эймери заблокировал телефон и положил в карман серой толстовки. «Мы это к тому, что все не так серьезно, как кажется. По крайней мере, в плане мнения общественности». «Да, если честно, то я думала, что после такого к альтернату подойдут с вилами». «Вся территория под охраной полиции», — заверил их Тень без былого спокойствия. «Но на площадь гулять пускают». «Ну вот и все», — Иван всплеснула руками. Остается ждать, когда важные дяди решат, как работать дальше. Ты упускаешь главное. Тень встал с пола и выключил лампу, погружая комнату в полумрак. Хантер хотел вызвать общественный резонанс, чтобы добиться закрытия альтерната. И вполне вероятно, он попробует устроить новый теракт. А я вот не думаю, что дело в этом. Иван покачала головой. В последнюю нашу встречу он сказал, что ему не нужен альтернат, а только то, что внутри него — артефакты, которые он уже украл. Тогда чего он добивается? Раскачивает ситуацию вокруг тебя, Тень, — предположила Эймери. Ты сказал, что ваши цели похожи — борьба с аномалиями. Да, тогда правда не в его интересах закрытие альтерната. Тень встал к ним полубоком. Вдобавок, он ведь понимает, что теракт никак не может привести к его закрытию. Напротив, сейчас, когда об аномалиях говорят, нужду в альтернате признают даже гражданские. Иван всплеснула руками. И что все это значит? Тень повернулся к ним с потерянным лицом. Осознание обожгло Иван так больно, что к горлу подступил ком. Цель Хантера — не закрытие альтерната, не владение им и даже не уничтожение всех мелких аномалий. Его цель — уничтожение разумных аномалий, то есть меня, Азаруэля, Айрис и Калипсо. В нашу последнюю встречу он сказал, что единственное, что мешает ему покончить с нами всеми, — это ты, Иван. Может, он боится, что ты пострадаешь, пока люди лояльны ко мне. Но в следующий раз Хантер наверняка попытается продемонстрировать мою силу. И тогда люди начнут бояться. А наше неповиновение альтернату — однажды приведет к тому, что они сами попытаются от нас избавиться. Или как минимум изолировать от общества. «С самого начала все делалось против вас четверых», — подытожил Эймери. Тень кивнул, громко сглатывая, и произнес приглушенно. «Проигнорирую следующий теракт или приду спасать людей, все равно буду виноват. Хантер показал людям мое лицо, чтобы в следующий раз они знали, кого винить в своих бедах. Вот и весь план». Несколько секунд в комнате стояла тишина, пока ее не решилась прервать Иван. «Ему так сильно хочется выставить вас злодеями, чтобы вы ушли? Или чтобы получить поддержку, право и возможность избавиться от всех?» Снаружи послышались быстрые приближающиеся шаги. Раздвигая в стороны вешалки с одеждой, в комнату ввалился Азаруэль. Он вытаращился на Эймери с Иван, явно намекая на то, что не ждал их тут увидеть, и обратился к брату, размахивая телефоном. «Угадай с одного раза, кто звонил?» Тень пожал плечами. Действительно, учитывая обстановку, потревожить его мог кто угодно. «Наша старшая сестра, Уиндини. Она увидела новости о нас и теперь хочет встретиться всей нашей дружной семьей». Слово «дружной» он отчеканил особенно твердо, со злой ухмылочкой, так что Иван сразу поняла. «Это такая ирония».